Одни говорили, что видели Всеслава молящимся в Полоцком храме. Другие рассказывали, что мчался он с дружиной сквозь пламя неведомо куда. Третьи вовсе плели небылицы, будто летел князь над крепостной стеной в сторону Полоцкого леса. Святополк говорил Владимиру: «Теперь Полоцк, выжженный, затихнет надолго. Спокойно будет жить в Новгороде и Смоленске. Спокойнее в других городах». Владимир смотрел на идущих к своим коням отяжеленных добычей половцев, и ему эта победа была не в радость. Если уж в междоусобную русскую брань мешались иноплеменники, то что может быть хуже? Владимир подумал, улыбнулся, ответил: «Ты правильно говоришь, князь, теперь тишь будет на Руси». К лету пришла весть, что Глеб убит в Заволочских лесах. Кем, когда, этого никто не знал. Говорили, что были посланы к Чуде люди от Святополка из Новгорода, что подкупили они Чудь, и те настигли князя где-то в лесных чащобах. Гроб с телом Глеба везли водой в Киев, а оттуда к Спасу в Чернигов. Владимир вышел к Смоленской пристани проститься с останками двоюродного брата. Вот и нет одного из святославичей, погиб соперник, кажется, надо радоваться. А Владимир был смутен духом. Он понимал, что чем старше он становится, тем неотвратимее и страшнее приближается к нему жизнь со всеми ее невзгодами и жестокостями, и самый страшный и беспощадный из них — борьбой за власть, борьбой за первенство. Потом пришла весть, что обретается Всеслав в Одреске, и святополк приказал Владимиру, как старший князь, идти с половцами на Одреск, искать Всеслава, и, если даст Бог, то пленить его. В начавшуюся стужу по лесному бездорожью, отогреваясь в небольших селениях, а то и прямо около костров, смоленская дружина совместно со степняками двинулась на Одреск. Пожалуй, до сих пор не было у Владимира такого трудного похода, и он уже понимал, что все, связанное с полоцким князем, будет трудным, опасным и даже страшным делом. Половцы были полезны на хорошей дороге, в чистом поле. Они быстро рыскали по окрестным местам, приносили верные вести о том, где проходила полоцкая дружина, добывали ество не только для себя, но и для русской дружины. Мономах уже не спрашивал, какой ценой. В лесу же, в глубоких снегах, степняки переставали подчиняться Владимиру, забивались по избам, и даже когда мономаховой дружине приходилось браться за оружие, половцы отсиживались вдалеке, не желая изматывать ни себя, ни коней. В Одреск союзники ворвались одновременно, и снова там было пусто. Всеслав будто сквозь землю провалился. Городок по обычаю сожгли и разграбили. Половцы усердствовали при этом особенно. Война с полоцким княжеством кончалась, союзники прошли его вдоль и поперек, и Одреск был последним селением, где еще можно было поживиться. Тащили в обоз все, что попадалось под руку, и снова вопли горожан раздирали воинам уши. Кончался январь. Смоленская дружина шла к своему стольному городу. Половцы спешили на юг. На развилке дорог Владимир и половецкий хан махнули друг другу руками. Сначала в путь двинулся огромный половецкий обоз, полный всякого добра, русских пленников, предназначенных для продажи на невольничьих рынках юга. Следом двинулась конница, и вскоре в той стороне, куда ушли половцы, лишь оставалось быстро тающее метельное пятно. Позднее, на исходе лет, вспоминая свою жизнь, Владимир вызывал из памяти этот страшный поход в союзе с извечными врагами Руси, эти страшные мгновения, когда русы смотрели, как степняки угоняли в полон, в неволю их соплеменников, и записал в своем поучении: «А на другую зиму со святополком под Полоцк и выжгли Полоцк». Он пошел к Новгороду, а я с половцами на Одреск войною и в Чернигов.